Наставление 84. Кто никако нечестивей? Все дурно живущие, особенно же недовольные скудным содержанием монастырским в противность обетам. Надо довольствоваться предлагаемым на трапезе, всякое утешение, почитая умалением вечного утешения, как я сам всегда чувствую. У нас трапеза не худо, а в больнице и трапеза, и все другое очень хорошо. Прибавлю. Сами ничего не принесли в обитель, а подай то и то. Между тем ни к чему почти не способны. Другие же получше вас всячески трудятся и терпят. Праведен гнев Божий на вас. «Делайте не брашно гиблящее, — говорит Господь, — но брашно пребывающее в живот вечный. То есть исполняйте заповеди в законе Господне, поучаясь день и ночь, чтобы быть вам, как древо, насажденное при исходящих вод, по слову божественного Давида, и плод вами дан да будет во время свое, и лист спасения вашего, да не отпадет в будущем веке. Не тако нечестивее, не тако, но яко прах его же возметает ветер от лица земли. Нечестивыми же пусть у нас будут не только те, кои неправо веруют, но и все приступающие с заповеди Господа. В применении же к нашему чину, кто это будут, как непослушливые, горделивые, хитроглаголевые, тщеславные, дерзостные, также тайные идущие, ропотливые, любящие украшаться, любопытные, все высматривающие и выпытывающие, празднолюбцы, беспечные, шепотники, своенравные, клеветливые, паче же неблагодарные и требовательные более надлежащего. Они не довольствуются дарами от Бога даемым, то есть тем, что всем предлагается в обители, но ставя попечение о душе и телу поблажая, ищут и требуют яства пяти, которых недостойны, и воюют из-за них, выставляя в извинение свое телосложение, привычки и немощи. И хорошо было бы, когда бы они в самом деле заболели. Может быть, через это они избавились бы от наибольшей из болезней неблагодарности. Как будто забыли окаянные, что при вступлении своем к нам обещали Богу, и что исповедали пред лицем многих свидетелей, невидимых и видимых. Не во лжбе ли и жажде пребывать? Не всякую ли прискорбность и тесноту, голод и гонение, муки и смерть переносить обещались? А теперь войну идут из-за вина и яств. Но как они наругались над обетом, так и сами поруганы будут. И как не искусили спамятовать, что Бога имели зрителем и слушателем их обещаний, то, боюсь, как бы он не предал их в неискусен ум, творите неподобное и пагубное. Отрезвитесь же, кто таков. Наипаче же пробудите души ваши от дремания, от небрежения божественным, от долупреклонности и от нетепло и нехладно. Возгорите с божественной любовью и страхом, примите наказание и облеките с оружием правды, трепещите и бойтесь. Из-за того, что предлагается на трапезе, не воюйте. Не говорю, когда бывает варево, рыба и сыр, но когда предлагается один хлеб с промасленными овощами, разваренный боб или другое что подобное, то и это почитайте за великое утешение. И кто из смиренномудрых не побоится, при всем помышляя, как бы и из-за такого утешения не лишиться вечных благ? О себе скажу, что считаю дорожным коштом по пути в ад всякое ястие и питье, и особенно то, которое давалось мне во время моей немощи. Поверьте мне, хотя и в безумии говорю, что если бы не обымал меня великий страх непослушания общему отцу нашему и не убеждало ваше рассудительное слово, то я никак не переменял бы обычные меры пищеприятия до самой смерти. Только по сей причине ел и пил я разное, но скажу еще в безумии. Делал это с болезнью сердца, стенанием и огорчением, с одной стороны, по причине недостоинства моего, а с другой — по заботливости о вас, немоществующих, и по скудости в обители. Впрочем, по благодати Христа Господа у нас есть потребное. Воздайте славу Богу, неблагодарные. Мы и вино пьем, и масло, и рыбу вкушаем, и в больнице упокоиваемся, и врачуемся, и это не один и два, а всякий день. Избранный брат, приобретший опытность в лечении болезней, у нас главный больничник. При нем помощника 3, 4 и 5, особый повар, особый расходчик, особый приготовитель мазей, пластырей, бинтов и корпий. И занятия там не прекращаются ни на минуту. И расходов немало. Каждый день дается рыба, которая берется или у 3-4 рыболовов, или на рынке. Сколько вина и какого расходовано и расходуется. Сколько маслин, мед, чистые хлебы и многое другое. За все это как не благодарить нам неблагодарны? Как не воздать славу Богу? Как не воспеть хвалу Ему? Прибавлю еще. Сами мы ничего не принесли в монастырь, и от работы нашей никакой нет прибыли. Но подай нам то, подай другое. А между тем негоже бываем ни к чему, ни при вратах стоять, ни в трапезе служить. Но и того не чувствуем бесчувственные и бессмысленные, что мы, может быть, последние, и что другие честные паче нас, братья и отцы, одни вне, другие внутри обители, то на холоде и ветре, то на жару и зное, как рабы какие копают, пашут, обрезают виноград, моют, шьют, куют, пешие ходят по делам в город, на поля, на горы, притруждаются и утомляются, но все терпят спокойно. Воистину таковых есть Царствие Небесное. Ты же, о слепой, о жестокосердый, о лукавый, о отчаянный, смотри, не услышать бы тебе в день он, связавший ему руцы и нозе, вверзите во тьму кромешную. Горе вам, вы не брежете о гневе Божьем, видя, что он не тотчас наказует. Поистине о вас сказано, речей безумен в сердце своем, не есть Бог. Почему? Да потому что вы растлились и омерзились в начинаниях своих, и несте творящие благое. Но Господь с небесе приникает на всяк день и смотрит, кто есть разумевая, и взыская его. И таковых написует в книге живота, а прочих пропускает. Боюсь, не пришел бы и святый Давид, и не пропел бы про вас, и не сбылось бы на вас поэмы, раздели я в животе их. Кого? Этих злых от добрешествующих. Но разумейтесь, я забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляй. И мне неразумному простите, чада мои возлюбленные, потому что, щадя вас и из любви, со слезами высказал это, думаю, что лучше бы мне ныне побичевать вас словом, нежели как подвергнуться после вечным бичеваниям, от коих да избавимся все благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Наставление 85. Горько, что еще двое ушли. Опять искушение, опять соблазн. Опять я бедный в плаче и сетовании, что отторглись возлюбленные, два брата убежали, что низверглись долу высокожительствовавшие, что мнящие события мудрые омрачились, что понесшие великий и многолетний подвиг и под благочестие в одно мгновение все потеряли и сделались для меня вместо винограда тернием, и вместо обвеселения огорчением, вместо ожидаемого счастья несчастьем. И не вем, что реку, и что возглаголю о падении и сокрушении братьей наших, разве только что сесть и плакать, и говоря, если сие так и есть, то кто может спасен быть и Господи? Так-то нельзя полагаться ни на себя, ни на других. Так-то нельзя хвалить мужа до самого исхода его. Так-то трудно совершителен путь спасения нашего. И кто избежит таликих обходов дьявола? И кто не будет озабочен собою до самого исхода своего? Добре ведая сие, святый он и отец уже при вратах сущей смерти, когда сказал ему дьявол, «Избег ты от меня», ответил, «Не знаю». Так он был опаслив за себя, что даже в этот последний час свой, казалось, не смел иметь твердой уверенности во спасении своем, несмотря на высокую меру благочестивых трудов своих. Мы же мало-помалу что сделаем, и уж не знать, как высимся. отчего и падаем. А мы, если проживем 5 или 10 лет в монастыре и навыкнем чину монастырскому, или заучим на память несколько изречений Писания, или сделаем столько и столько коленопреклонений, или помолимся подолже и попостимся, то считаем уж себя все совершившими и начинаем высокоумствовать. По сей причине падаем, яко листья, сокрушаются кости наши пряди, и мы прежде восторжения иссыхаем. Почитаем себя мудрыми, будучи неучими, словесными, будучи бессловесными, сами себя рукополагаем в учители, в ревнители благочестия и верные его представители, и признаем, что в нас одних только и осталась еще истина. Потому и случился с нами такой случай. Потому тьму принимаем мы за свет, потому как из рая изгнанниками сделались мы из двора Христова и из стада Его. Внимайте же себе, а тех молитесь. Внимайте убо себе, братья мои, прошу вас, и не иждивайте мало-помалу добродетели вашей и вашего благоверия, чтобы не оскудеть совсем и не впасть в руки падения. Об отшедших же, заблудших, помолимся всеусердно. Да вразумит их Господь и да возвратит к нам. Наставление 86. Утешаюсь твердостью вашей и постоянством. Преуспевайте еще нудя себя, и благословение Божие будет на вас. Те же, кои не таковы, не Божии. Каждый день благословляю я Бога Отца моего, дающего вам силу и крепость твердо стоять в подвижническом послушании вашем. И смиренно молюсь, да паче и паче открывает Господь мысленные очи ваши видеть все пути Его в восприятии вожделения божественной любви к Нему, в усыплении всякой похоти плотской и в возвышении над властью страстей так, чтобы вы были совершенны и исполнены во всяком деле благом. А это, как знаете, не без напряженных усилий бывает, и не без злостраданий, и не вдруг, но под тем условием, если с великим трудом и самоизнурением день и ночь нудим и насилуем естество свое и переносим все случающиеся с нами прискорбности в общежитии нашем от людей ли то или от демонов. Ибо кто под тяжестью сего не изнемогает, но с помощью Божией все переносит и претерпевает, тот примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. И Царствие Небесное сподобится. Потому хорошо и блаженно нести такие страдания, быть страстоносцем Христовым и не отвращаться от таких страстей, влаясь в шуи их вещах, то есть вдаваясь в гнев и брани, про дерзости и надмене, противоречия и вражды, неподчинение и споры, огорчение и оглаголание, оклеветание, лжесловие и смехотворство. Таковые, как могут быть и именоваться Христовыми? Не паче ли они суть сыны противления, чада гнева и наследники невечных благ, а не скончаемых мучений? Совсем изменились мы и стали новы в крещении, покаянии и в нашем обете. Не будем же снова созидать, что разорили, и снова к миру обращаться, из коего вышли, подобно израильтянам, по выходе из Египта, воздыхавшим по нем. Да возбудит вас к сему мое слово, и Господь да поможет вам. Не ангельский ли чин ваш, братья? Не свято ли житие ваше, не богоизбранно ли течение ваше? Но что говорит апостол? «Ащебо я же разорихся, я паки созидаю, преступника себе представляю». Совлеклись мы ветхого человека, тлеющего вследствие прельщения многообразного змия, отверглись того, что было плодом первого горького вкушения и достойного изгнания прислушания, и через то вошла в мир многострадальная смерть. сложили виновность нашего в болезнях рождения, сперва в крещении, водою и духом, потом по великому человеколюбию Божию и во втором крещении, покаянии и отречении от мира, и обеты ваши у Бога написаны по свидетельствам ангелов святых, записаны и у меня бедного. Так омылись вы, освятились, разрешились от уз греха, облеклись в нового человека, созданного по Богу в преподобии и правде. Зачем опять бежите назад? Зачем опять возвращаетесь на свою блевотину? Зачем неуправленными являетесь в Царстве Небесное, когда, по слову Господа, возложив руку свою на рало, зрите вспять? Свидетель Господь, что говорю сие, любя вас, щадя, мучаясь болезненно. Что говорит Писание в Ветхом Завете об израильтянах? Что они обратились сердцем своим в Египет, так как воспоминали о луке, мясе и котлах египетских, и о своей там бедной жизни. Так и мы обратились к миру и к тому, что в мире, и что там делали прежде, делаем теперь здесь. Увы мне, как это мы, которым надлежало бы быть равными ангелам, не являемся равными даже мирянам благочестивым, когда по нерадению мало-помалу доходим до настоящих падений. Да будет же, умоляю вас, мое смиренное к вам поучение для непадших утверждением, для падших врачеством, для нерадивых устрашением, для ревностных поощрением, для унывающих возбуждением, для боримых помощью и вообще всем вся да спасетесь, ибо ради вас и слово, и дыхание. Сам же я по себе и бессловесен, и даже не человек. Бог же и Отец Господа нашего Иисуса Христа и погрешительное наше да исправит, и исправное да утвердит, и недостающее да восполнит. И как вывел Он нас из мирского Египта, и провел через греховную пустыню, да переведет и через лукавое море страстей, рассекши оное и иссушив, и сделав проходным для нас путь добродетелей. И как нарек, да наречет и еще родом своим избранным и языком святым, и да вселит нас в благую землю добродетелей, паче же через смерть в страну кротких».